Рик сцепил зубы. От боли было некуда деться, некуда бежать. Она была повсюду. Кости трещали и ломались, только чтобы тут же срастись обратно. Внутренности выворачивало наизнанку, а голова нещадно раскалывалась на куски и звенела, словно в нее подселили здоровенный металлический гонг. Бам, бам, бам. И звонарь бил все сильнее и сильнее. Из искривленного от боли рта вырвался второй крик. На этот раз беззвучный, словно у парня отобрали голос. В какой-то момент Рику показалось, что он не выдержит, что его голова сейчас взорвется, а кости просто сломаются под напряжением, как вдруг боль ушла. Парень медленно выдохнул, один за другим расслабляя ноющие мышцы, и только затем позволил себе раскрыть глаза. Он все еще находился под каменными плитами, метрах в 20 под препятствием, в полной, кромешной темноте, но только не для него. Наоборот, словно признав в нем хозяина, тьма отступила в стороны. Рик видел ничем не хуже, чем днем. В голове пронесся приятный прохладный ветерок, прогоняя сомнения и придавая бодрости. Парень не стал спрашивать, откуда взялся неожиданный прилив сил, и взмахнул крыльями, словно стрела, посылая себя вверх, выше, выше, выше. Через секунду он упрется головой в тяжеленную каменную плиту, которую приводили в движение искусно выполненные шарниры, но, что такое плита для его новой мощи? Бам! Каменная крошка с грохотом разлетелась во все стороны, а сам парень пулей взмыл в небеса и быстро огляделся по сторонам. Его появление, если это можно так назвать, не осталось незамеченным. Послышались удивленные, даже злые крики. Позади, со стороны начала марафона, но что еще хуже, спереди. Рик сжал кулаки. Крылья Архангела, так Кира назвала его новую способность, не только причиняли дикую боль, но еще и буквально-таки отключали сознание, пока он боролся с самим собой за контроль над телом. А это время. Время, которое сейчас, было критичнее некуда. Время, за которое значительная часть бегунов, как минимум человек 10, точно, уже преодолели второе препятствие и приближались к третьему. А остальные, вторая группа, сгрудилась на двигающейся плите, прямо под ним. И что самое плохое, ни среди первых, ни среди вторых не было видно Антея. Наследник дома Рекс и носитель сразу 7 символов просто испарился. Нужно было спешить. Белоснежные крылья резко прижались к телу, и парень камнем рухнул вниз. Со стороны бегунов на плите послышались испуганные крики. Рыжеволосый сатир даже швырнул огненный шар в сторону падающего на них ангела, но Рик легко увернулся в воздухе. «Сбей его, сбей его! Он же сейчас на нас упадет!» В сторону, выкрикнувшая эта участница, высокая девушка с эмблемой итальянской школы на поясе, с силой пихнула стоящих на краю бегунов, скидывая их в темноту, только чтобы самой затем поскользнуться на гладком камне и с воплем рухнуть следом. «А-а-а!» Рик не обращал на это внимания. Все эти крики, все эти искривленные лица, они существовали где-то в другом месте, в другой вселенной, за гранью его восприятия. Сын Зевса смотрел только вперед. Вжух! Два мощных удара крыльями, и тело Рика взмыло ввысь, проносясь прямо над головами испуганных школьников. Еще пара могучих взмахов, и парень оказался уже на другой стороне пропасти, едва цепляя ногами сухой песок. Ни ошибка и ни глупый просчет. Нет, Рик специально держался как можно ниже к земле. В небе он представлял слишком легкую цель, а внизу опасность была куда меньше. Хотя, уже через секунду, когда только резкий вираж влево позволил ему не врезаться в спину бегущей впереди девушки, Рик с неохотой признался, что в небе уворачиваться сильно проще. Мощные крылья несли его вперед, быстро набирая скорость. Короткий взгляд вправо выявил знакомую форму. Стальной столбик с черным развивающимся флагом без единой крапинки. А это значит, третье испытание. Дорога вильнула в сторону, так что Рику пришлось слегка затормозить. Белоснежные крылья затрепетали, плавно переводя рывок в парение, а сам парень тщательно вглядывался в показавшие спереди препятствия. Тоннель, в полусотне метров дальше по дороге, из тех, которыми пользуются автомобили на дороге, но только этот был выполнен целиком из черного металла, а еще он поглощал свет. Внутри царила полная, кромешная темнота, ни единого намека на лампы или даже банальные указатели, только противоестественный будто бы, свистящий звук, который с каждой секундой нарастал в громкости. Рик быстро обнаружил, что он тут не один. У тоннеля толпилось около 20 участников. Они нерешительно оглядывались между собой и смотрели внутрь, словно пытались понять, что их ждет внутри. Так продолжалось до тех пор, пока один из них обернулся и заметил стремительно приближающегося парня, только чтобы громким криком предупредить остальных: «Осторожнее, на землю, быстро!» Двухметровый минотавр толкнул еще трех бегунов вниз и закрыл их своим телом, видимо ожидая атаки, но у Рика были другие планы. Белоснежные крылья взмахнули еще раз, и еще раз, сильнее. Вжух! Кончики перьев зацепили землю, а сам школьник, оставив под собой грязно ругающегося минотавра, стрелой влетел в темноту туннеля. Дерзкое решение, но парень не сомневался ни секунды, ведь в отличие от остальных, он знал, что его ждет. Вжик! Металлическое лезвие пронеслось в метре под крылатой фигурой, даже не коснувшись перьев. Рик нырнул к потолку, легким виражом ускользнув от выступа с правой стороны и расправил крылья, больше паря на воздушных потоках, нежели активно прорываясь вперед. Третье испытание требовало внимательности. Лезвия, выступы, вылитые из металла колонны. Они могли появиться в любой момент и из любой поверхности, будь то стены, пол или потолок. Не слишком быстрые и специально затупленные, в случае лезвий, убить они не могли, но сломать пару ребер легко. «Ау, чтоб тебя, Аркх!» Подтвердил его мысли крик парня внизу. Бедолага, испанец из Барселоны, судя по одежде и традиционным заплетенным косичкам на длинных волосах, использовал огненный шар, чтобы освещать себе дорогу. Но то ли из-за невнимательности, то ли усталости из-за прошлых испытаний, он сперва не заметил стальной прут под ногами, а затем, когда он уже с руганью летел носом вперед, здоровенного валуна из переливающегося металла, который с глухим плюхом врезался ему в плечо и отбросил в сторону. Испанец пролетел пару метров в сторону и осел у стены, явно без сознания, а металлический куб просто впитался в пол, поджидая следующую жертву. Рик, впрочем, таких проблем не испытывал. Ночное зрение и улучшенная символом реакция позволяла замечать опасность заранее, а память Лики услужливо подсказывала безопасный маршрут. Тем более, что создатели испытания явно не рассчитывали на наличие у участников крыльев. Хотя, бездна, тихо выругался парень, когда вынырнувший из потолка стальной прут больно ударил по левому крылу и едва не отправил его вниз, на пол. Чем ближе маячил конец туннеля, тем чаще приходилось уворачиваться, а это оказалось проблематично. Там, где раньше крылья придавали скорости и маневра, сейчас они больше мешали, слишком громоздкие, слишком неуклюжие. По уму следовало их развеять, перейти обратно на бег. Тем более, что перо архангела тянуло силы, словно насос, а Рику следовало беречь энергию. Вот только, развеять сейчас, признать поражение. Без крыльев, без их скорости шансы догнать Антея стремились к нулю. А Рик бы лучше сдох, чем позволил этому самовлюбленному ублюдку выиграть еще раз. Только не сегодня. Сегодня он был зол. С дороги, проревел парень, потоком из черных молний снося с пути трехметровый стальной блок. От удара металл покраснел и пошел пузырями, а мощный удар кулаком разъяренного полубога завершил дело. С оглушительным грохотом Рик вырвался наружу и взвился в небо, орлиным взором оглядывая маршрут. Антея и еще пара бегунов обнаружились совсем рядом, всего в жалких 100 метрах к северу. Рик не видел их лиц, только темные силуэты, но потому, как они двигались, медленно, едва переставляя ноги, силы почти покинули бегунов. Вот только это ничего не значило, потому что лидирующая тройка уже поравнялась с высоким металлическим столбом справа от дороги. Оранжевый флаг. Последнее испытание. Из груди сына Зевса вырвался разъяренный рев. Он не успевал. Бездна. Поле, усеянное ловушками, это идеальное испытание для его крыльев, но он просто не успевал. Перо столько не выдержит. Тогда, не раздумывая ни секунды, Рик сложил крылья и камнем рухнул вниз. Он летел к земле под углом, стремительно сокращая дистанцию. До бегунов, до Антея. Тот поднял голову и даже успел округлить глаза, как вдруг, бам, тело школьника с грохотом врезалось в землю, поднимая во все стороны волны из песка. От удара двух бегунов отбросило в сторону, где их тут же запечатал янтарный гейзер, основная ловушка на этом испытании. Но Антей успел вовремя активировать символ Гефеста и буквально-таки нырнул под землю, в последний миг избежав удара. Песок выплюнул его в паре метров, где поднявшийся на ноги Антей с удивлением и долей восхищения смотрел на обрезавшийся кратер, откуда медленно ковыляла наружу окровавленная фигура. Антей усмехнулся. «Я же говорил, тебе следовало сойти с дистанции, Рик. Выглядишь ужасно», — заметил он, с удивлением оглядывая побитого парня. «Пошел ты», — спокойно бросил Рик, утирая кровь с подбородка. Два сына Зевса бодались взглядами несколько секунд, чтобы, не говоря ни слова, рвануть по полю. Шаг, второй, третий. Через пару секунд Антей вырвался вперед, но Рик отставал всего на полметра, специально держась чуть позади. Парень почти не чувствовал боли, наоборот, падение словно придало ему сил, а гудящий на голове символ гнал его вперед. Внезапно земля под ногами вспенилась и забурлила. Рик скривился и ласточкой нырнул в сторону. Головокружительный кувырок, и вот он уже вышел из переката и несется дальше, пока за спиной мерно оседает на землю быстро твердеющая смола. Бух, еще один гейзер, второй, третий. Они выныривали из-под земли с бешеной скоростью, не оставляя обоим школьникам и права на ошибку. Оба парня мчались вперед, не разбирая дороги, больше полагаясь на удачу и интуицию, нежели на трезвый расчет. То один, то другой вырывались в лидеры, но долго так продолжаться не могло. Кто-то должен был совершить ошибку, кто-то должен был проиграть. «Сдохни!» — прорычал Антей, отправляя каменное копье прямо под ноги Рика. Оно бы снесло парня в сторону, но тот вовремя ушел под шагом, которому его на тренировках научил Адриан. Красивое лицо Антея злобно скривилось. Он слишком устал, чтобы притворяться. Макси сброшены, фальшивая вежливость и лоск исчезли, обнажив истинную натуру хищника. Антей Рекс привык выигрывать. Во всем, всегда. И добивался этого любым возможным путем. Символ Гефеста сменил Аполлон, затем Арис, затем Артемида, Посейдон, Зевс. Рику приходилось уворачиваться от молний, кувырками уходить от стрелы водяных хлыстов. Но при всем при этом, представитель клуба «Олимпиец» не сводил взгляда с финиша, с яркой фиолетовой ленты, которая приближалась с каждой секундой. Как вдруг, знакомая фигура с криком упала на землю. Лика. Против воли Рик затормозил и бросился девушке на помощь. Через секунду до него дошло, что он ошибся, что это мираж, ловушка, но поздно. Слишком поздно. Вспенивший оранжевой смолой гейзер сковал его правую руку до локтя, приковывая к месту. Парень неверующе уставился на свою руку и яростно ударил по поймавшему его янтарю кулаком. «Нет, нет, нет, как бы ни старался, Фулмин, что бы ни делал», — хрипло рассмеялся Антей, деактивируя символ Афины. «Я всегда буду впереди». Рик не ответил, даже головы не повернул. Он не смотрел по сторонам, не смотрел на удаляющегося Антея. Его взгляд был прикован к затвердевшему сталактиту из янтаря, на который он раз за разом опускал свой кулак. Бац, бац, бац. Из разбитой руки на землю капала кровь, а на янтаре не появилось даже царапины. «Бесполезно, бесполезно, бесполезно, малец», — послышался справа от него веселый юношеский голос. «Личная придумка Гефеста. Может, старик и проклятый развратник, но свою работу знает. Даже Альфа не смог бы разбить эту ловушку». Рик медленно, неверующе повернул голову в сторону говорившего. «Владыка Гермес, он самый», — весело воскликнул посланник богов. «Рад познакомиться, малец». Бог радостно протянул вперед левую руку, которую Рик пожал, пусть и с секундной заминкой. В глазах парня промелькнуло недоумение. «Что? Что вы тут делаете?» «Наблюдаю. И можно на «ты»? Тут все свои», — добродушно разрешил Гермес и лукаво улыбнулся. «Не паникуй, парень. Времени у нас полно». Рик хотел было возразить, но, заметив насмешливую искорку в глазах бога, проглотил свои слова обратно. Он огляделся по сторонам, только чтобы едва сдержать восхищенный вздох. Время вокруг остановилось. Замерло. Точнее, нет, не замерло. Просто двигалось чрезвычайно медленно, словно улитка. Рик мог даже разглядеть отдельные песчинки, пока они вздымались из-за воздуха вверх и падали обратно на землю. А Антей? Антей и вовсе казался статуей, а не живым человеком. В сердце Рика загорелся огонек надежды. «Вы, ты решил мне помочь?» – осторожно спросил он. Глаза Гермеса удивленно свернули. «Я? Помочь? Ты меня с кем-то спутал, мальчик. Я судья этого раунда. Беспрестанность и честность – мое кредо. Сам понимаешь». Душа Рика рухнула обратно в бездну. «Последний шанс? Последний шанс выбраться наружу? Последний шанс на победу пропал? Теперь окончательно он проиграл. Энрико, Фулмин», протянул Гермес, с интересом наблюдая, как потерянный парень рухнул на колени. «Когда-то гордость школы, любимец отца, надежда дома, а теперь ты даже не можешь выбраться из обычного камня. Судьба забавная штука, не правда ли?» «Да, забавная». Рик медленно поднялся на ноги. Там, где секунду назад плескалось отчаяние, Снова ожила надежда, вернулась привычная уверенность в своих силах. Он сын Зевса, он сын лорда Максвелла, он последний шанс своего дома на лучшее будущее. И что самое главное, он не привык сдаваться. «Эй, малец, тебе не выбраться», — заметил Гермес, когда парень в который раз занес искрящуюся от силы ладонь над головой. «Разве?» — на лице Рика мелькнула усмешка. Усмешка, с которой бог мошенников был очень даже знаком. Правда, обычно он наблюдал ее на лице другого своего кузена. Гермес с интересом сверкнул глазами и наклонился вперед. «Я же сказал, мальчик, эта ловушка тебе не по зубам», — повторил бог свои слова. «Не совсем, кузен. Ты сказал, что я не смогу ее разбить». Антейрекс не спешил. «А зачем? Главный соперник повержен, итальяшка с призывом животных заперт в тюрьме из янтаря, а остальные? Им потребуется еще минут 5, чтобы добраться до финиша». Парень вспомнил выражение на лице Энрика, когда он увидел иллюзию Лики, и растянул губы в усмешке. «Ну и идиот, как на такое можно клюнуть? Хотя да, о чем вообще речь? Рик ведь серьезно рассчитывал, что сможет тягаться с ним. С ним? С избранным богов? Нет, правда, как можно быть таким? Вжи их!» То, что произошло дальше, Антей мог описать одним словом. Бред. Абсолютный нереальный бред. А потом он грязно выругался. Недостойно для потомственного аристократа и будущего имперского принца, но Антей ничего не мог с этим поделать. Потому что только что, на его глазах, у него украли победу. Желтая искристая молния разорвала финишную ленту всего за несколько секунд до того, как ее пересек наследник Домарекс. Спустя еще секунду на песок упало человеческое тело, а затем в небе над Олимпом два раза прогремел звонкий голос наблюдателя. «Диусвир, 100 баллов, Оптимис, 90 баллов, ты», — проскрежетал Антей, когда до него дошло, кто сумел его обойти. «Как ты?» «Я». Глаза парня заволокло красным. Он был готов убить лежащего на спине ублюдка. Прямо здесь, прямо сейчас, и плевать на последствия. Как вдруг, на плечо Антея опустилась мягкая, но утвердительно тяжелая ладонь. «Побереги силы для финала, мальчик, если ты хочешь туда пройти, владыка». «Я». Гермес проигнорировал смешавшегося Антея и прошел мимо, прямо к лежавшему в пыли второму сына Зевса. Постоял над ним пару секунд, после хмыкнул и протянул тому ладонь. «Нужна помощь, кузен, не откажусь», — прохрипел тот в ответ. Антей со скрежетом в зубах наблюдал, как Гермес помогает Рику подняться. Произошедшее просто не укладывалось у него в голове. Как тот смог выбраться из янтаря? Это же просто невозможно. Просто. Внезапно юноша осекся. До него только сейчас дошло, какую руку протянул Рику бог. Не правую, как это обычно бывает, левую. И не потому, что Гермес так шутил. Нет. Просто, потому что у него не было выбора. Правой руки у Рика больше не существовало. Вообще. Только запекшийся обрубок, с которого на сухой песок медленно, капля по капле падала черная кровь. Глава 18. Заплыв. Ну, этот, высокий парень с черными, кучерявыми волосами и в темно-красной униформе Спарты зло стукнул кулаком по стволу дерева и вопросительно сощурился. Услышав его возглас, Элайлекс подошел поближе, обошел дерево со всех сторон, почесал затылок, и только когда брюнет уже начал ощутимо краснеть от злости, неуверенно пожал плечами. Может быть, может быть. Вконец разозлился спартанец. Сколько уже можно выбирать? Смотри, они уже все уплыли. Парень ткнул пальцем в сторону моря, из которой одна за другой выныривали головы участников состязания, только чтобы с плеском погрузиться обратно в пенистую, мутную воду. Куда они плыли? Дело в испытании. Втором или первом, если считать поблизости к подножию горы, испытании, которое звучало очень просто. Доплыть до берега. Вот и все. Причем, на первый взгляд никакого скрытого подвоха не наблюдалось. Владыка Марии Посейдон с легкой руки поднял из морской пучины целый остров, всего в 10-15 километрах от берега, смешное расстояние для белого, на которое переправил участников. Затем, бам, громкий звук гонга возвестил начало испытания, и сразу 200 атлетов, распихивая друг друга в стороны, бросились к воде. 200 атлетов бросились к воде, и четверо остались на берегу. «Ирис, ты ничего не хочешь сказать?» Кучерявый брюнет, чьего имени Элай так и не удосужился узнать, разъяренно взмахнул руками и повернулся к рыжеволосой девушке, явно ожидая от нее поддержки. Впрочем, та даже бровью не повела, только зная себе с загадочной улыбкой раскачивалась из стороны в сторону на кончиках стоп. «Туда-обратно, туда-обратно». «Ясно», — брюнет зло сплюнул себе под ноги. «Что ж, Тогда идите вы все нахрен. Я пришел сюда побеждать, а не сюсюкаться с идиотами. Спартанец с силой толкнул в сторону Элея, уронив его на песок, и трусцой побежал в сторону моря, на ходу скидывая с себя ботинки. Раздался громкий плюх, и парень ушел под воду, только чтобы вынырнуть через пару метров и, вырастив себе ласты с помощью символа Деметры на голове, уверенно рванул в сторону уже далеко уплывших участников. «Почему ты его не остановила? Вы же обещали нам помогать!» — хрипло простонал Элей, с трудом скрывая слезы. Брюнет зарядил ему локтем в живот. «Это больно, очень больно, но парень не собирался показывать слабость перед девчонкой, особенно перед той, что ему нравилось, пусть Элей отказывался это признавать». Ирис в ответ небрежно пожала плечами. «Я и помогаю», — она протянула руку, одним движением поставив школьника на ноги. Первое правило Академии Сциентия – каждый сам за себя. Нет лидеров или подчиненных, только победители и проигравшие. «Дурацкое правило», – проворчал Элей, потирая живот, и придумал его дурак. Если быть откровенным, ему дико не хватало Адриана. За последние полгода старший брат стал тем якорем, за который всегда можно было ухватиться. Штурманом, который указывал направление, и одновременно капитаном, у которого всегда был готов ответ на любой вопрос. И сейчас, когда Элей остался один, ну не считать же придурочного Саймона за нормального соратника, парень осознал, насколько это тяжело принимать решения. Он был словно шхуна, потерявшаяся в шторме, и не знал, что делать. «Шхуна, капитан, штурман, что-то у меня от этого моря голова кругом идет», — мысленно пробухтил Элей, снимая со штанов прилипшие радужные ракушки. «Хочу домой, в мастерскую». «Они это все». Словно в ответ его мыслям, с губ Ирис сорвался короткий смешок. «Ты пропустил. Дай-ка я». «Что? Что ты делаешь?» Элей залился краской, когда школьница обошла его со стороны и принялась стряхивать с его спины налипший песок, со спины и несколько ниже. Девушка улыбнулась, отчего ее веснушки на лице заходили ходуном, и скорчила невинное личико. «Как? Что? Помогаю. Ой, миленькие плавки. Это что на них? Сердечки?» От дальнейшего позора Элея спас Саймон, который появился словно бы ниоткуда и, оглядев ситуацию, с каменным лицом заявил: «Ну, я нашел нужное дерево. Если хотите, то можно. Уже идем». Чересчур поспешно воскликнул Элей, сопровождаемый звонким смехом девушки, быстро потрусил в указанную сторону. Нужное дерево нашлось быстро. И какое? Высокое, больше 10 метров, широкое, и в то же время достаточно молодое, чтобы его еще не изъели грызуны с жучками. И как такое оказалось на, по сути, поднятом из-под воды острове, непонятно, но Элей не собирался смотреть в зубы дареному коню. «Повезло, очень повезло», — неверующе пробормотал школьник, обходя толстый ствол с разных сторон и хлопая по нему рукой. «Слушай, молодец, отличная работа». Саймон в ответ флегматично пожал плечами. Типичная для него реакция. Элей давно заметил, что вытянутый как каланча парень с длинными темными волосами, прикрывающими пол лица, и толстыми очками смотрел на мир очень своеобразно, словно на игру, в которой тот всего лишь наблюдатель. А что произойдет с персонажем под его управлением, а какая разница? С другой стороны, что ожидать от человека, у которого каждое движение – это прихоть судьбы? Завтра найдет миллион, послезавтра сядет в тюрьму, — мысленно заметил Элей, отходя от дерева на пару шагов назад. Осталось только молиться, чтобы сегодня его удача оказалась на нашей стороне. Всезнающая Афина, помоги, а? Ну пожалуйста. Ну что, готов? — раздался со спины жизнерадостный голос. Ирис явно натерпелась узнать, что задумал второй наследник великого дома Лепс. Элей глубоко вздохнул и несколько раз ударил себя по лицу вспотевшими ладонями. Сейчас настал его час. Сейчас он покажет, чего достиг за это время. Словно в ответ на его решимость, на голове вспыхнул и мерно запульсировал лавровый венок с листьями из чистого золота. Сейчас. Парень проглотил подступающую к горлу тошноту, шагнул к дереву и коснулся его рукой. В первую секунду ничего не произошло. В голове Элея одна за другой забегали панические мысли. Нет, нет, нет. Он подвел команду, он подвел брата, он подвел. Как вдруг дерево задрожало. В воздухе запахло липким древесным соком, а с тяжелой кроны на землю дождем посыпались зеленые листья. «Вау!» — восхищенно выдохнула Ирис. «Вот это да!» Саймон флегматично кивнул, но даже в его глазах мелькнуло удивление. Элей облегченно выдохнул и на негнущихся ногах отступил от дерева подальше. И вовремя. потому что оно менялось буквально на глазах. Первой пропала кора, слезла вниз, словно ее за мгновение сточил ножом великан. Затем вниз посыпались голые ветки, и только под самый конец дерево с жалобным стоном накренилось вбок и рухнуло на землю, подняв в воздух волну песка. «Никогда такого не видела», — изумленно заметила Ирис, подходя поближе. «Ты так совсем можешь?» — Элай покачал головой. «Только если знаю строение. И то, выходит так себе», — скромно заметил он, пока верх упавшего дерева сам собой вытягивался вперед. В реальности юный изобретатель едва ли не прыгал на месте от счастья. «Получилось. Получилось. Не просто на полигоне, а в реальном мире». Перспективы открывались одна за другой, и каждая поражала воображение. Компьютеры, техника, великий Зевс, даже банальная еда. Его аспект созидания позволял создавать готовые предметы буквально за минуту и действовал сам, без чужой помощи. Только сила мысли, ничего больше. Правда, для работы требовалось идеальное знание самого устройства и подручные материалы вроде того же дерева, но это решаемая проблема. Бездна, да это же можно личного андроида создать, тот Адриан удивится. Эй, очнись, гений. Щелчком улица вырвала его из мечтаний Ирис. Нам еще надо выиграть соревнование. Не забыл, ГМ? Ах да, тебе помощь, сама справлюсь, рассмеялась девушка, одной рукой ухватив деревянную байдарку за край и без особого труда потащив к воде. Лучше принесите весла, ГМ. Слышал ее, несем. Илай неуверенно взглянул на сокомандника, после чего подхватил здоровенное весло, до этого бывшего обычной веткой, и потрусил за рыжеволосой школьницей. Саймон тяжело вздохнул и сделал то же самое. Итак, как только лодка спустилась на воду, принялась раздавать команды Ирис. Саймон первый, Элай сидит вторым, я, в конце. Вопросы? Нет вопросов. Но, подожди, попытался возразить Элайс, все еще окрыленный своим успехом с аспектом, но его мгновенно прервали. Он даже пикнуть не успел, как миниатюрная девушка, словно рыжий торнадо, ухватила его грудки и хорошенько встряхнула. «Никаких «но», — ласково прошептала она, поднеся губы к уху. «Ты просто садишься и делаешь, что я говорю». «Понял», — Элай только икнул и поспешно закачал головой туда-сюда, забрался в лодку. Саймон, со своим, как обычно, непроницаемым лицом, полез следом. Задел ногой край и с шумным плеском рухнул в воду, распугав проплывающий мимо косяк рыб. Невозмутимо вылез на берег, отряхнулся и со второй попытки занял положенное место. Последний в покачивающуюся на легких волнах лодку запрыгнула Ирис. «Ну что, все уселись. Запомните, главное, не кричать», — задорно воскликнула она, активируя над головой алый символ Ириса. «Ну, что, понеслись?» Элай хотел было переспросить, что она имела в виду, но не успел. Вопрос застрял у него в горле, вместе с влетевшим туда морским воздухом. Ирис, судя по всему, стремясь догнать давно уплывших вперед конкурентов, вращала веслом, словно лопасти вертолета, отчего лодка с жалобным стоном рванула вперед, рассекая мутную воду на манер боевой торпеды. Элай с ужасом вцепился в деревянные края, мысленно возблагодарив свою предусмотрительность. Если бы он не принес с собой кожаные ремни и не включил бы их в план байдарки, от первого толчка его бы просто унесло в сторону, и судя напряженному лицу Ирис позади, подбирать бы его никто не стал. Прошло пару минут, и оба школьника постепенно привыкли к резкому движению лодки и даже сами взялись за весла. Да, их потуги вызвали у сидевшей позади девушки заливистый смех, но даже такая мелкая помощь могла принести пользу. Особенно, когда они догнали первую партию пловцов. Боги посылают испытания, чтобы проверить верующих, чтобы узнать их силу, их выносливость, их упорство. Олимпийские игры возводили это правило в абсолют. Только один мог забраться на вершину, только один мог победить, а это значит, что остальные должны были пасть вниз. Лодка прыгала вперед по волнам, аккуратно огибая остальных участников. Впрочем, тем было не до них, потому что вода, та самая мутная вода обычно спокойного Эгейского моря, буквально-таки бурлила и пенилась от бившихся в ней белых, слизких тел. «Отцепись от меня, отцепись!» Испуганно заорал Минотавр и швырнул огненный шар куда-то под воду, чтобы тот тут же испарился в столбе странного голубого пара. Саймон вовремя заметил опасность и указал в сторону. Элай кивнул. «Долго нам еще?» Закончить вопрос он не успел. Темная вода забурлила, и за край лодки ухватилась чья-то бледная рука. Элай заорал от страха и чуть было не долбанул по конечности веслом, но тут наружу показалось миловидное женское лицо, и парень сдержал удар. Но тут девушка ухватила школьника за запястье и попыталась подтянуться наверх, на лодку. В ее глазах был страх. «Помогите, возьмите меня к себе». Внезапно ее лицо вытянулось, а страх сменился на панику. «А-а-а, буль-буль-буль». Белое, пупырчатое щупальце ухватило девушку поперек пояса и с оглушительным плюх утащило под воду. Все, что потрясенный Илай смог видеть, это раскрывающиеся в беззвучном крике рот и крошечные пузырьки, быстро поднимающиеся вверх. «Не смотри в воду!» — недовольно крикнула в ухо Ирис, выводя его транса. «Только вперед, веслами! Раз, два, раз, Элой! Вперед!» — я сказала. «Пе-пе-пе, понял!» На играх еще никто не умирал, на играх еще никто не умирал, словно мантру бормотал парень, белый от ужаса. «На играх! Мама, я хочу домой! Элой, соберись!» Школьник обернулся и хотел было жалобно промямлить ответ, как вдруг, глаза, ее глаза, в них не было злости, только понимание. Понимание и уверенность, что он, Элой, может с этим справиться. Со страхом, с испытанием, с играми да с чем угодно. И эти глаза, он их уже видел. Перед Элой встало лицо Адриана, такое же спокойное, такое же сосредоточенное. И слова, сказанные братом, на ступенях клуба «Олимпиец». «Ты в команде, не потому что мы родственники. Ты в команде, потому что ты этого достоин». Элой прикусил губу и поплотнее ухватил весло. Он так просто не сдастся. «Грибок, еще один, и еще». «Я в порядке», — холодно заметил он. «Лучше, думай о себе». Ирис только рассмеялась. «Вот так, молодец, это по-нашему. Мы еще сделаем из тебя спартанца». Как только парень взялся за весла, лодка снова набрала скорость, быстро оставив позади попавших в ловушку пловцов и мерзких белоснежных тварей. С каждой минутой впереди всей Евнии виднелись очертания песчаного берега. До конца оставалось всего немного, пара километров не более. Но чем ближе они приближались, тем сложнее становилось грести. Причина одна – погода. Солнце словно испарилось, а над головой сверкали темные грозовые тучи. По лицу бил ледяной дождь. С каждым грибком мокрое весло так и норовило выскользнуть из уставших, заледенелых рук. Но хуже всего – волны. Крошечные и мягкие всего пару километров назад, теперь они измерялись метрами. Деревянную лодочку бросало из стороны в сторону, иногда кружило на месте и било о воду. Саймон давно потерял свое весло и лежал спереди, больше напоминая промокшее пугало, нежели реального человека. Элой же, Элой перестал считать, сколько уже раз его накрыло волной. Все тело продрогло и знобило, а мутная вода с песком в глазах ухудшали зрение. Он держался только на упрямстве, кожаных ремешках и уставшем голосе Ирис, который раз за разом, без остановки считал грибки. Раз, два, раз, два, не прекращать, раз, два, до конца осталось всего немного, не сдаваться. Илай не сдавался, поднимал и опускал весло, больше механические, нежели осмысленные движения. Но это не значит, что его разум уплыл. Нет, мозг, его аналитический мозг инженера, задавался вопросом, всего одним, очень простым вопросом. Почему еще не объявили победителя? Этот вопрос не давал ему покоя. Среди участников есть потомки Посейдона, Бездна, Сетсалис, их основной противник из школы Оптимис, прямой сын. Для него, что подводные твари, что непогода, это пшик, легкотня. Так почему же еще никто не выиграл? Ответ он получил буквально через пару мгновений. Водоворот вырвал его из мыслей спокойный голос Саймона. Парень был еще жив, и на йоту не растерял своей невозмутимости, хотя в этом случае мог бы. Воронка, громадная бурлящая воронка, словно призрак, вынырнувшая из тумана. Черные, грозовые тучи закручивались сверху, повторяя странный рисунок из камней на поверхности воды. На поверхности, по которой одна за другой хлестали белые пенистые волны, то и дело вынося наверх трупики грызунов, птиц, насекомых, только чтобы с чавканьем затянуть их обратно, в морскую пучину. И что самое страшное, стремительный поток уже захватил лодку в своих объятия и нес ее вперед, в самый центр. «Греби в сторону!» — заорала ему в ухо Ирис и взялась за весло, но Илай понимал, что это бесполезно. Они были уставшие, мокрые и абсолютно продрогшие от ливня и бесконечных волн. Если бы они заметили водоворот раньше, если бы попытались обогнуть, то шанс бы еще был, но сейчас идти против течения — это попросту тратить силы. «Греби», — отчаянно приказала девушка. «Нет». «Что?» «Я сказал нет». С непонятно откуда взявшейся силой Элой ухватил весло и вырвал его из руки девушки. И, прежде чем она успела забрать его обратно, размахнулся и выкинул его за борт. Следом за ним последовали еще два. «Ты спятил!» – заорала Ирис и занесла кулак для удара, но остановилась, заметив его улыбку, вымученную, абсолютно безумную улыбку. «Это не просто водоворот!» – проорал он, с трудом перекрикивая свист верта, шум волны, рев, жуткий голодный рев. «Это существо! Смотри!» Ирис ошарашенно проследила за его взглядом и нервно втянула воздух. То, что она раньше приняла за торчащие из воды камни, оказалось зубами. Огромными грязными зубами в гигантской пасти, которая засасывала маленькую деревянную лодчонку в себя. «Эрра-эрра!» Рев повторился, на этот раз громче. Он шел прямо из центра водоворота, из дыры, которая заменяла твари глотку. Жуткий, глубокий и пронзительный. Но в нем звучала боль, страдания, даже. Пена на поверхности приобрела розоватый оттенок. Элай подвинулся к краю лодки и заглянул вниз. «О, вот и Сет», — удивительно спокойно подумал он. «Там, под толщей воды, окруженный в сверкающий купол из кристально чистого серебра, боролся за свою жизнь сын Посейдона. Тараны из льда, пришедшие на помощь тритоны, раскаленный пар. Сет Солис на своем примере доказывал, что такое сильный белый в своей стихии. Вот только их лодке эта помощь никак не могло. До глотки оставался последний поворот. «У тебя есть план?» – проорала Ирис, стряхивая с лица клочья пены. Элай скосил на нее глаза и замер в восхищении. Грозная валькирия в потрепанной спортивной форсе и с промокшими рыжими волосами. На ее голове сверкал алый символ Ариса, а в глазах сверкало бесстрашие, а ее кулаки больно били его по ребрам. «Скажи мне, что у тебя есть план?» Смирившийся с неизбежным школьник тихо хмыкнул. «План? Планы не его стихия. Он помощник, исполнитель, но не стратег. Все, что ему оставалось. Все, что ему оставалось». Элай бросил взгляд на лежащего кулем Саймона и пожал плечами. «Положиться на удачу, авось повезет». Ирис даже не успела возмутиться. Парень прижал ее лодке и рухнул следом, а затем деревянная байдарка последний раз качнулась на краю гигантской пасти и рухнула внутрь. «Эрра-а-а! Бам! Бах! Бац!» Элай закрыл глаза и потому не видел, что происходит. Только слышал натужный скрип дерева, жуткий рев раненого чудовища, резкий свист ветра, резкое ощущение полета, от которого захватило дух, а затем удар. Первое, что Элай почувствовал, когда очнулся, был песок. Мягкий, теплый песок прямо под сбитыми в кровь ладонями. И вкус соли на губах. Соли и чего-то еще. Он медленно раскрыл глаза, только чтобы увидеть склонившееся над лицо Ирис, которая тут же расплылась в облеченной улыбке. Девушка медленно покачала головой. «Ты сумасшедший сукин сын, Элай Лекс, но ты оказался прав. Поздравляю». «С чем?» – прокряхтел парень, с трудом поднимаясь на ноги. Улыбка на губах Ирис стала еще шире. «Как с чем?» «С победой». Элай поднял голову вверх и тихо присвистнул, только чтобы тут же поморщиться от боли в ребрах. Но это не омрачало момента, потому что в небе, прямо над местом, где они стояли, высветилась первая пара победителей второго испытания. Академия Диус Вир и Академия Сциентия. Внезапно Элай осознал, что забыл кое-что важное. Кое-кого важного. А где? Ох, ха-ха. Со стороны раздолбанной лодки послышался протяжный стон. Ирис бросилась вперед и одним движением перевернула каркас, под которым обнаружился Саймон. Продрогший, избитый, весь в синяках и царапинах, но живой Саймон. Его посиневшие от холода губы дрожали на ветру, но школьник упорно цеплялся за кожаный ремень лодки и не выпустил его даже сейчас. Школьники переглянулись, только чтобы рассмеяться во весь голос. Заслышав этот смех, заинтересовавшиеся гостями дружно бросились в рассыпную, но они их даже не заметили. Элай полной грудью вздохнул свежий морской воздух и подставил лицо жаркому июльскому солнцу. В эту минуту, в этот самый момент, Элай Лекс по-настоящему чувствовал, что живет, что он чего-то добился, и этого бы не произошло, если бы. Парень скосил глаза вправо, в сторону Ирис, и неловко улыбнулся. «Ну что, повезло?» В глазах девушки промелькнуло удивление, которое тут же сменило озорной огонек. Лицо Ириса светила ослепительная улыбка, от которой у парня захватило дух, так что ее слова донеслись до него с некоторым запозданием. «Ага, повезло, еще как!» Элай сглотнул слюну, собрался с духом и уже открыл было рот, чтобы сказать то, что следовало сказать давным-давно, как вдруг, снизу, с земли раздалось громкое сипение, затем второе, только громче. Саймон со стоном перевернулся спиной на землю и выплюнул попавший ему в рот песок. «Нахрен такое везение? Можно, мне уже к врачу, а?» Глава 19. Самый важный снаряд. Помещение представляло собой небольшой контейнер на колесах, суммарно метров 10 максимум. Невысокие стены с металлической обшивкой, полное отсутствие окон, а из мебели жалкий кожаный диван посередине да деревянный стол в углу. Могли бы хоть журнальчик кинуть, развлечения ради. Зачем нас тут держали? А это хороший вопрос. Рано утром меня и Мэг погрузили в машину еще в Литохре и только после переправили сюда. Никаких ответов, только суровый взгляд охранника с тяжелой автоматической винтовкой в руках. Если бы я не знал, что происходит, то подумал, что нас решили похитить, а так, приходилось терпеть. Боги и их пресловутая секретность. Дело в том, что третье испытание, а именно метание снарядов, проводилось не у подножия Олимпа, как все остальные, а высоко на склоне. Две трети горы высоко. Смертным сюда путь был заказан, вдруг подсмотрит чего важного, так что приходилось использовать грузовики. Не знаю, что они делали потом с водителями, может, память стирали, может, просто пихали в гроб. Я не особо интересовался. Ну у сколько можно, простонала Мэг, даже не пытаясь скрыть зевок, и устроилась поудобнее. И не дрыгайся, а. Сперва она хотела улечься мне на колени, но Цербий ее опередил. Девушка активно возражала, но все же не стала спихивать мохнатый комок на землю. Уж слишком мило он смотрелся, с тремя заспанными мордочками и виляющим туда-сюда хвостом. Но Мэг не была бы Мэг, если бы просто смирилась с поражением. Доминируй, властвуй, унижай. Не только фамильное кредо дома Эмары, но и прямой посыл к действую. Так что девушка, ни секунды не раздумывая, просто плюхнулась на собаку головой сверху вниз. Словно это не живое существо, а большая мохнатая подушка. Цербий аж подавился от возмущения и залился грозным и слегка сдавленным лаем, но двигаться не спешил. Лень. Так они и лежали, изредка ворочаясь и активно шипя друг на друга. Что до меня, я волновался. Меня съедали вопросы. Как дела у остальных? Закончили ли они уже и, если да, то на каких позициях? Я нуждался в информации, но сделать ничего не мог. И это бесило больше всего. Нет, мне не впервой отдавать контроль над ситуацией в руки подчиненных. Последние полгода я только этим и занимался. Но одно дело взрослый и опытный Рью, и совершенно другое, четверка 16-летних школьников, с их подростковыми проблемами. И что самое поганое, мне нужна была эта победа. Реально нужна, не из-за личной гордости, и даже не из-за заявления на приеме императора, нет, из-за отца. У меня есть, что называется, чуйка. Разработал во время сотен игр в покер на своего бывшего босса. Я чувствовал других игроков за милю, их мотивы, их ходы, все такое. И сейчас моя чуйка говорила, нет, вопила во весь голос, что Гордиан Лекс один из таких игроков, и что он пошел ва-банк. Противостояние с имперской семьей из-за убийства жены анафема дома Фулмин и сразу за ним ослабление дома Кает, таинственная смерть императора как последний гвоздь в крышку гроба. Лекс заявили о себе, и их сложно было игнорировать. Дальше больше. Сейчас на аристократической кухне царил настоящий ад, предательство, убийство, странные союзы. Черт, даже побочные дома меняли верность как перчатки. И каждый, будь то глава великого дома или вшивый аристократишка из занюханной провинции, каждый желал знать, кто займет место на вершине, кто станет императором. Вариантов было масса. Самый влиятельный дом Рекс, самый богатый дом Итер, раньше второй, но вырвавшийся вперед после падения Фулминов, ну или, может, темная лошадка, резко и непонятно как набравший союзников дом Лекс. Понятно одно. После победы новый император растерзает бывших соперников в клочьях, и я не мог этого допустить. Проигрыша дома Лекс, то есть, да, я провел в этом мире не так много времени, но я с ним сроднился, что ли. Адриан Лекс, это уже не просто фальшивое имя неизвестного мне человека. Это то, кем я стал, кем я был сейчас. Элой, Кирилл, Тайгер, десяток других слуг, врачей, шоферов, охранников, воспитателей. Я не мог просто отойти в сторону и смотреть, как из-за своей гордыни и амбиций отец тащит их на самое дно. Нет, Гордиан Лекс должен победить, стать новым императором, взять правление в свои руки. А для этого его сын должен выиграть на Олимпийских играх. Эй, капитан, ты там живой вообще? Голос Мэг вырвал меня обратно в реальный мир. Девушка даже подняла голову с колен и какое-то время обеспокоенно смотрела мне в лицо, пока, наконец, не решила вмешаться. Ты уже 5 минут сидишь, не двигаясь, и пялишься в стену. Извини, задумался. Я почесал вскинувшего голову Церби под подбородком и, повернув голову, благодарно поцеловал девушку в щеку. Та улыбнулась, довольная небольшая победой, после чего фыркнула и уткнулась головой мне в плечо. Какое-то время мы сидели молча. «Адриан, ты так и не спросил», — прервала тишину Мэг, механически теребя пальцами длинные розовые локоны. «Не спросил что? Как я в это угодила?» Она сделала пространный жест в воздух. «В сделку с богиней. Тебе не интересно?» Мне оставалось только пожать плечами, легонько, чтобы не скинуть девушку. И то она недовольно заворочилась, устраиваясь поудобнее. «Второй Церби, ей-богу, каждому подавай внимание. А по поводу вопроса, скажем так, у меня и так голова забита, чтобы еще и думать, как богиня мудрости умудрилась подсадить 17-летнюю девушку на крючок. Тем более, что вчера нам было слегка не до этого. Ночка вышла удивительно бурной. Дай угадаю, решил попробовать я, когда Мэг ущипнула меня за бок. На день рождения отец не подарил тебе пони? Ай, больно же». Девушка убрала руку и подула на идеальный маникюр, словно говоря: «Сам виноват». Что ж, можно постараться ответить серьезно, но в голову лезут одни банальности. «Банальности, хм». Я удивленно вздернул бровь. «Только не говори, что в детстве ты была». «Нет, конечно. Тогда бы от меня отказались при рождении», — легко угадала мои мысли Мэг и покачала головой, с нетипичной для нее серьезностью. «В доме Афродиты нет места уродству». Я промолчал, предлагая девушке говорить дальше. «Но ты почти попал. Я родилась симпатичной. Просто симпатичной», — холодно повторила она, сделав акцент на последнем слове. «Симпатичной в доме прирожденной красоты». Мэг замолчала, погрузившись в воспоминания, и, судя по до боли сжатым кулакам, не самые приятные. Я сощурился. «Слушай, Мэг, если ты не хочешь...» «Нет, нет, все в порядке. Тебе следует это знать. Ты заслужил...» Девушка легонько щелкнула меня по носу и невесело усмехнулась. «Просто представь себе, каково это, с рождения видеть вокруг тех, кто намного лучше, красивее, успешнее. И они смотрят на тебя, как на пустое место, как будто тебя нет вообще. Отец, мама, сестра, а тебе 5, бездна, 5 долбанных лет. И ты, аркх». Она отдернула голову в сторону и отвернулась, пытаясь скрыть душившую ее злость. Словно почувствовав настроение девушки, Церби поднял мордочку с моих колен, уткнулся мокрым носом ей в ладони и лизнул руку. Мэг неловко улыбнулась и почесала щенка за ухом. «Извини, Кэп, что-то накатило слегка». Я мягко погладил ее по плечу. «Эй, не извиняйся, все в порядке, я понимаю». Мэг только кивнула, благодарная поддержке. «Но я правда понимал, потому что я был таким же. Когда родители осознали, что во мне нет ни капли оккультного таланта, то я для них просто исчез, испарился, стал обузой. Но если меня это толкнуло к бабушке, единственному человеку, который не отказался со мной общаться, то Мэг повезло чуть меньше. Она обратилась к богам. Как-то так, теперь ты знаешь», — закончила она, уже нормальным тоном. «Знаю», — подтвердил я и тут же посерьезнел. «Только ты пыталась подчинить меня, Мэг, и твой рассказ этого не меняет». Она медленно кивнула. «Я понимаю. Чудно», — я хлопнул в ладоши. «Тогда ты должна понимать, что это значит. Ты провинилась, и тебе придется отрабатывать». В ее глазах мелькнуло непонимание. «В смысле?» «В прямом. Отрабатывать», — с каменным лицом повторил я. Мэг аж поперхнулась от неожиданности. «То есть, ах, ну ты и козел, конечно. Я тут, значит, раскрываю тебе душу, кобель», — поправил я и, аккуратно приподняв возмущенно пищащего Церби за шкирку, поставил его на землю. «И я не шучу, Мэг, отрабатывать придется сейчас. Или ты против?» «Сейчас? Серьезно?» — не поверила красавица и на секунду задумалась. Удивление на ее лице сменилось восхищением. Восхищением моей наглостью. Мэг откинула назад пышные волосы и, плавно шагнув вперед, уперлась пальчиками мне в грудь. «Ты же не шутишь, правда?» «Никогда». Я ухватил девушку за пояс и рывком притянул к себе. С ее губ сорвался восхищенный вздох, и девушка подалась вперед. Мои руки скользнули выше, к легкому топику. Пуговичка, вторая, третья. Я сжал непослушную ткань и дернул сильнее, разрывая ее пополам. Мэг восторженно взвизгнула и потянулась ловкими пальчиками к моему поясу. Как вдруг, я ухватил красотку за плечи и резко развернул на 180 градусов. «Ай, ты чего?» — возмущенно пискнула она, и тут же стихла, заметив, как железная дверь контейнера медленно, со скрипом отворяется наружу. «Эй, участники, мы приехали», — раздался с той стороны глухой голос водителя. Я улыбнулся. «Ну что, теперь понимаешь, Мэг зашипела, словно облитая водой кошка. «То есть, ага», — подтвердил я, с трудом сдерживая смешок. «Твой выход, Мэг, пора отрабатывать. А ты что подумала, козел?» Вот только как бы Мэг не бесилась, дочь Афродиты была рождена актрисой. Умоляющие выражения на милом личике, сложенные на груди ладошки. И девушка уже на полных парах несется к запрыгнувшему в контейнер охраннику. «Пожалуйста, вы же капитан?» «Да», — в голосе Мэг проступили натуральные слезы. «Капитан, у меня порвалась форма. Я не знаю, что делать». Молодой солдат, до этого автоматически вскинувший винтовку в защитном жестче, завидев точеную фигурку розоволосую красотку в облегающем топике и с глубоким разрезом на груди, который Мэг едва-едва прикрывала ладонями, смущенно закашлялся и покраснел. «Да, КХМ, мэм, ответил он, судорожно чеса затылок. «Я вижу. Проблему мы и я. Могли бы что-то». Мэг не дала парню договорить и с радостным визгом бросилась к нему в объятия. «Правда, спасибо, боже, спасибо. Вы не представляете, как я счастлива, что у нас такой большой, верный защитник. Да, я так стоп, что ГХМ, сдавленная речь красного как редиска охранника, сменилась звуками чувственного поцелуя, за которыми последовала тишина. Я негромко кашлянул. «Ты закончила?» «Да». «Клиент готов», — ровным голосом проинформировала меня красотка и бросила на меня задумчивый взгляд. «А что, ревнуешь?» «Страшно». Мэг кивнула, словно ожидала такого ответа, и плюхнулась обратно на диван, недовольно рассматривая порванную одежду. С каждой секундой ее лицо становилось все мрачнее и мрачнее. Наконец, девушка подняла глаза и запричитала, чуть ли не хлюпая носом. «Это же Гуччи, и к тому же мой второй любимый цвет. А Адриан, говорил же, актриса, куплю тебе новый», — пообещал я, между делом забирая у замершего с тупым выражением лица охранника оружие. «Не американское АР-15, конечно, но сойдет». Я повертел оружие со всех сторон, привыкая к длине и весу. «Легкая штучка, ствол 16 дюймов, тактическая стрельба метров 300 максимум. Ничего, мне больше и не надо. А в обойме? Ну да, резиновые пули. Еще бы, кто бы им разрешил использовать огнестрел, тут каждый второй, любимое дитя какого-нибудь главы дома. Еще пристрелишь ненароком, проблем не оберешься. Ну что, доволен?» Мэг поднялась с места и с интересом заглянула мне через плечо. Я кивнул. «Сойдет, лучше все равно не найти». «Ладно», я забрал у охранника запасные обоймы и сунул их себе за пояс, после чего спрыгнул на землю. «Я пошел, Церби, гав», громогласно подтвердил щенок и завилял хвостом как пропеллер, радуясь, что заключение в душном пространстве подошло к концу. «Мэг, да знаю, я, знаю», отмахнулась та и, свесившись вниз, скорчила оскорбленную невинность. «Я на замене, из контейнера не выходить, никому ничего не говорить, ничего не трогать, умница». Я поцеловал девушку на прощание и уверенным шагом направился к ближайшим деревьям, держа оружие на изготовку. Церби бодро потрусил за мной, радостно вертя тремя головами сразу и громко чихая. Как только мы пошли к чаще, поведение кардинально поменялось. Никаких резких движений, никакого шума. Даже щенок, повинуясь моему знаку, припал к земле и поднял уши, сканируя пространство на подозрительные запахи или звуки, метание снарядов или испытание Артемиды. Проще говоря, охота. Всех участников вывезли в лес Акерон, как я понял, любимые охотничьи угодья богини, и запустили с разных сторон. Кто за час наберет больше всего дичи, тот и победил. Оружие с собой брать запрещено, как и убивать священных животных. Так что моя новая винтовка с резиновыми патронами пришлась как нельзя кстати. Жаль только обращаться с ней толком не умею, я больше по пистолетам. Но и эта проблема решаемая. Короткая вспышка, и на голове из воздуха возник светло-зеленый символ. Аспект Ахиллеса. Идеальное оружие и идеальное управление оружием. То, что мне сейчас и надо. Изначально я планировал обойтись вообще без символа, но сейчас это ненужный риск, еще и бессмысленный. Все равно ведь, чем выше я буду подниматься на Олимп, тем больше внимания к моей персоне. Как школьник без способностей вообще забрался так высоко? А так, белый и белый, ну и что с того? Тут все такие. Больше вопрос вызвало, какой из двух символов показать. С одной стороны, к Кроносу я привык, он универсальнее, да и мощнее, если уж на то пошло. Но светить силу Титана прямо под носом у олимпийских богов в надежде, что они не распознают, как-то наивно, что ли. Проблемой Ахилла было то, что у пары человек зеленый символ на моей голове мог вызвать ненужные вопросы. Директор и Агилай уже видели черный венок, как и та парочка идиотов, которых я отлупасил в спортивном зале на какой там второй день своего пребывания в школе. Чиеерт, как же давно это было. Но даже с учетом, что о символе Кроноса знал еще и император, символ Ахиллеса все еще оставался лучшим выбором. Агилаю сейчас не до меня, после смерти императора у службы безопасности и так проблем по горло. Школьники будут молчать, им это выгодно. А даже если нет, то кто им поверит, что до директора, тут сложнее. Я не знаю мотивов Криона, но мужик точно играет на стороне Афины, а значит, на стороне дома Лекс. По крайней мере сейчас. Раф, вырвало меня из мыслей недовольное рычание Церби. Так, пора сосредоточиться. Веди, я за тобой. Щенок фыркнул в ответ и рысью потрусил вперед, с легкостью перепрыгивая вывороченные из земли корни. Чем глубже мы заходили в чащу, тем больше менялась окружающая нас растительность. Лес становился древнее и опаснее. Надежную сухую землю сменил скользкий зеленый мох, высоченные сосны над головой полностью закрыли небо, а на лес опустилась густая тишина, лишь изредка прерываемая треском веток под ногами. Внезапно Церби застыл на месте и вздернул три головы вверх. Их пасти щенка вырвалось тихое рычание. Ни медля ни секунды, я нырнул в бок к поваленному стволу дерева и затаился, готовый среагировать в любой момент. Эр-эр-эр-эр. Рык Цербера постепенно нарастал, набирая мощность. Щенок согнул передние лапы, словно готовясь к прыжку, а я весь обратился вслух. Символ Ахиллеса, усиленное восприятие полубога. И ничего, только тихий шум листвы над головой, скрежет когтей о кору дерева и шипение. Я вздернул винтовку буквально на автомате. Бэнк. В паре метров от меня упало на землю рыжее тело. Вторая рысь с рычанием бросилась мне в лицо, но тут вмешался Цербер. С грозным лаем он оттолкнулся лапами от земли и в длинном прыжке, словно мохнатый таран, сбил рысь в воздухе. Ну, точнее как сбил. Врезался носом и с визгом отлетел в сторону, удивленно мотая головами из стороны в сторону. Но своего он добился. От удара большая кошка пролетела мимо, разминувшись когтями с моим лицом где-то сантиметров на 30. Рысь рыкнула от раздражения и выгнула спину, готовясь ко второму прыжку, но я был уже готов. Приклад уперся в плечо, палец на спусковом крючке. Бэнк. Вторая рысь, болезненно мяв читы, неуверенно пройдя пару метров, заваливается на бок у ствола сосны. Рва-ва-ва. Церби с радостным лаем бросился вперед и вцепился большой кошке в лапу, громко фыркая и чихая, когда густая шерсть щекотала ему ноздри. Через пару секунд щенок таки сумел подцепить рысь зубами и уперся всеми четырьмя лапками в землю в попытке притащить добычу обратно. «Оставь ее», понаблюдав пару секунд за его мучениями, велел я и перезарядил оружие. «Идем дальше». Следующие полчаса прошли примерно в таком же ключе. Цербер вел спереди, выискивая по запаху дичь. Я следом, высматривая цепочки звериных следов, кусочки шерсти, царапины на стволах. В общем, все, что я мог припомнить из охотничьих телешоу, которые так любил в детстве. Когда Церби, ну или я, в очень редком случае, что-то находил, то по лесу разносились выстрелы. Сейчас на моем счету находилось три рыси, пять зайцев, один очень злой медведь, который чуть не отгрыз мне ногу, и больше 20 оленей, так неудачно всем стадом решивших перейти вброд длинную речку, пока мы с сопящим от возбуждения щенком ждали их с той стороны. Казалось бы, отличный результат, но с каждой минут меня все больше грыз червячок сомнений. Да, лес огромный, но 200 человек, это не шутка, а у меня винтовка без глушителя. Почему я еще никого не встрел? Вжи их. Справа от меня пронеслась деревянная стрела с зеленым оперением и вонзилась в ствол дуба. Твою мать, накаркал блин. Эрраф, Церби, в сторону. Приказал я, рыбкой уходя от второй стрелы во враг. Песок, песок, камни, есть. Я ухватил небольшое бревно, размером с мою голову, и выбросил его наверх. Третья стрела пробила дерево на вылет, но я уже высунулся из оврага и вскинул оружие. Приклад на плече, палец на спусковом крючке, и я замер на месте. Кейт, промедление дорого мне обошлось. Гибкая фигурка лучницы вздернула голову и мягко спустила тетиву, посылая в мою сторону свистящий в воздухе зеленый снаряд. Левое плечо будто прошило раскаленная на огне игла. От боли я рухнул обратно и прижался спиной к мокрой земле оврага. «Может, сперва поговорим?» — крикнул я и, скрипнув зубами, сломал древко пополам. Еще одна стрела прошила землю, за которой я прятался, и упала о моих ног. Серби испуганно заскулил и, дрожащим комочком, залез под мое колено. «Нам не о чем говорить», — донесся до меня ледяной голос Кейт. «Сдавайся, Адриан, или следующую я пущу уже в живот. Как-то жестоко. Мы ведь еще друзья, да?» Новая стрела взрыхлила волосы у меня на голове. «ГМ, видимо, нет. Кажется, она на меня обиделась», — хмыкнул я и погладил испуганного щенка по холке. «Интересно только за что? Ситуация, конечно, поганая. Девушка не оставила мне путей для маневра, только бей или беги». Первое я отринул сразу. Судя по насыщенно светящимся глазам, Кейт использовала преимущество аватара и напрямую черпала силу Артемиды. Добавим к этому мою рану в плече и священный лес богини охоты со всех сторон. Скажем так, я слегка сомневался в своих шансах, особенно, если использовать только символ Ахилла. «Что ж, тогда, ты меня убедила», — проорал я, мысленно считая секунды. «Сдаюсь. Раз, два, три. Сейчас». Резкий кувырок наружу с оружием в руке, перекат в сторону и бэнк, бэнк, бэнк. Винтовка разразилась целой серией выстрелов. От первых двух Кейт элегантно увернулась, но вот третий, прицельный, попал ей ровно в шею и отбросил на бок. «За мной!» — рявкнул я, бегом бросаясь в лесную чащу.